она будет отправлена в Париж, как и когда ей будет угодно. Габриэль молча поклонился герцогу, не желая показывать, какое значение придает он этому обещанию. Третье. Лорд Уэнтворс, бывший губернатор здешнего города, был взят в плен виконтом Дексмессом. При капитуляции мы обещали предоставить ему свободу за определенный выкуп, но господин Дексмесс предлагает нам проявить еще большее великодушие. Он просит нашего позволения вернуть лорда Уэнтворса обратно в Англию, не взимая с него никакой дани. Разве такой поступок, свидетельствуя о нашей любезности, не подымет наш престиж по ту сторону пролива? Таким способом виконт Дексмесс снова оказывает нам услугу. И при том благороднейшим образом, подтвердил маркиз де Вадемон. «Итак, Габриэль, — заключил герцог, — можете не беспокоиться, господин де Терм уже отправился освободить лорда Уэнтворса и вернуть ему шпагу. Он может уехать в любое удобное ему время». «Крайне признателен, монсеньор, но не думайте, что я столь великодушен. Я просто считаю своим долгом расплатиться с ним за ту любезность, которую он проявил ко мне, как к пленнику, и в то же время даю ему урок порядочности, смысл которого до него дойдет и без слов». Все складывалось отлично, и однако Габриэль беспокоился, почему герцог ничего не говорит о самом главном, и он решился: «Монсеньор, позвольте вам напомнить о вашем обещании, которое вы соизволили дать мне накануне взятия форта Рисбанк». «Но погодите, нетерпеливый юноша, после трех важных услуг, как это может подтвердить господин де Вадемон, я могу, в свою очередь, и вас попросить об одном одолжении. Я вас прошу отвезти и вручить королю ключи от города Кале». «О, ваша светлость!» — порывисто перебил его Габриэль. «Думаю, что это вас не слишком затруднит. Подобного рода поручения вам выполнять не впервой. Помнится, вы же отвозили знамена после нашего итальянского похода. Вместе с ключами вы вручите его величеству копию акта капитуляции и это письмо, в котором рассказано о взятии Кале. Я нынче утром написал его собственноручно, невзирая на все запреты мэтра Амбруаза Паре. Итак, я надеюсь, что вы довольны мною. Вот вам письмо, вот ключи. О том, что их нужно беречь, не стоит распространяться. И мне, ваша светлость, не стоит говорить о том, что я ваш должник на всю жизнь, взволнованно произнес Габриэль. Он взял ларчик резного дерева и запечатанное письмо из рук герцога де Гиза. Кто знает, быть может, в них, в этих драгоценных талисманах, заключена и свобода отца, и его собственное счастье. «А теперь я вас не задерживаю», — сказал герцог. «Вы, наверное, сами торопитесь. Прощайте, ваша светлость, и еще раз спасибо», — повторил Габриэль. В это время в комнату ворвался де Терм, тот самый офицер, которого герцог послал за лордом Уэнтворсом. «Ну, разве может уехать наш посланец победы, не повидав посланца поражения?» — рассмеялся герцог при виде офицера. «Итак, что скажете, де Терм? Вы вроде бы огорчены». «Огорчен и очень, ваша светлость». «Да? А что случилось? Где лорд Уэнтворс?» «По вашему повелению, я объявил лорду Уэнтворсу, что он свободен, и возвратил ему шпагу. Он принял эту милость крайне холодно и не проронил ни слова. Подобная сдержанность удивила меня. Едва я вышел из комнаты, как громкие крики вернули меня обратно. Лорд Уэнтворс, воспользовавшись свободой, тут же пронзил себя шпагой, которую я ему только что вернул. Он умер мгновенно». «Черт возьми!» — воскликнул герцог де Гиз. «Он не мог пережить свое поражение. Вы согласны, Габриэль?» «Нет, ваша светлость», — жестко ответил Габриэль. «Нет, не поражение привело к смерти лорда Уэнтворса». «Как? Есть другая причина?» «Об этой причине разрешите мне, монсеньору, молчать. Я бы хранил тайну и при жизни лорда, а уж после его смерти тем более».